Издательство «Эксмо». «Перекресток трех дорог». Мария Вилонова. Интермедия. Великие герои. Скромное жилье деревенского старосты полнилось шумом и кутерьмой. Гремела, видавшая виды посуда, беспрестанно скрипели уставшие половицы, а из маленькой поварни то и дело выбегали раскрасневшиеся от печного жара до суеты дородная хозяйка с вертлявой дочкой. Без остановки таскали к столу нехитрое угощение. И чудилось, в скорости от усердия выгребут погреб до крошки. За неимением большого общинного дома люди всей крошечной деревушкой собрались здесь. Те, кому места на лавках не досталось, топтались в проходах или уже тяжко наваливались на стены да чужие плечи. Питье старосты, метко нареченное огневочкой, и верно оказалось хорошо, а бочонков хлебосольный хозяин не пожалел. Приход жреца жители посчитали праздником не меньшим, чем с луну назад отгремевший биол. А то и большим. Летние обряды обыкновенно хлопотны и растратны, а тут, знай себе, сиди да слушай легенды со сказаниями под дивную игру сейд. Только и надо, что подтащить к общему столу какой снеди, пирогов, к рынку молока с сыром или молодых овощей, отдать хозяйке, а там уж сама разберет, кого да чем подчивать. Выступление вышло кратким. Задолгое и вместе расплатиться бы не сдюжили. Но люди радовались даже таким крохам. Слишком уж редко в их глушь забредали жрецы, а коль заглядывали, не всякий раз соглашались петь, присмотревшись к небогатым хозяйствам. Нынешний же оказался сговорчивым, сдался просьбам и остался. Несколько баллад люди выслушали, замерев, будто вдруг очутились пред самой Иритой, а не ее жрецом. Но стоило флейте затихнуть, а сейд сказаться уставшей, да отправиться отдыхать, тотчас загалдели, разгоряченные выпивкой и музыкой, без всякого стеснения принялись обсуждать выступление прямиком при сказителе. Почетный гость глядел на них с хмельным задором, да наслаждался. Скромная публика была благодарной, лестные слова тешили, а столь искренний восторг грел сердце по более сдержанного уважения привычных больших городов с богатыми деревнями. Здесь он сам себе мерещился аж Тагни из легенды о защитниках, да потихоньку полнился от того благодушной гордостью. Из блаженной неги жреца выдернули, разом настойчиво и боязливо подергав за рукав. Он медленно, тяжко обернулся, и полутемная комната лихо поплыла перед взором, прежде чем тот остановился, на девчушке, не старше 7 весен. Сказитель с трудом признал младшую дочь старосты, которую видал подле отца незадолго до выступления. Другая детвора жалась позади. Все как один босоногие и чумазые. Они косились на гостя с опаской да любопытством, а их заводила уставилась с упрямой смелостью, и страх в глазах мешался с озорным задором. Руку девочка, однако, отпустила, тотчас как жрец повернул голову. Быстро запрятала ладошки за спину, тихонько пискнула, не сумев отыскать прежней бойкости. «Расскажи о великих героях!» «А ну, кыш отсюда!» Тотчас рассердился староста. Люди тем временем затихли, да вовсю глядели на сказителя, будто разом жаждали и боялись повторить просьбу. Он же, изрядно охмелев от огневочки, да уже примерив личину вестника пророчества, нахмурился, взглянул сурово, грозно молвил. «Для чад верных легенд жалеешь?» «Не по нам новые песни, господин», — пробормотал опешивший хозяин. «Мне решать!» — рявкнул жрец, да ударил по старому столу столь сильно, что всякий, кто еще мог, отпрянул, а детворы приметно убавилось. Обведя нетвердым взором испуганную публику, сказитель смягчился, подтолкнул к старости опустевшую чарку, а под бородой мелькнула лукавая улыбка. «На рассказ о героях твоего богатства с достатком. Без песен обойдетесь, но коль не устали, наливай, да услышите». Люди радостно забормотали. Страх сменился нетерпеливым восторгом, и хозяин, сам не хворавший жадностью, тотчас отправил сына за новым бочонком. Едва тот очутился на столе, а жрец, получив заслуженную плату, мигом ее испил, как всякий взор оказался прикован к нему. Сказитель тяжко оперся локтями на стол, но заговорил нежданно, ладно да твердо. И густой голос поплыл в тишине, мешаясь с сумраком и печным дымом в причудливые мороки древней легенды. Благие времена настали для трех миров после Великого Раздела. Утихли, уснули до поры туманы на просторах Сейда, и лишь зыбкие тропы ведут в Ирт чародеев, но не пускают далече от себя ни их одних, ни чудных да кошмарных тварей, о коих нынче не упомнят и глубокие старики. В Мерк же смертным не пробраться при жизни, не одолеть призрачные пелены, покуда не пробьет час, и вечный пир не призовет гостей. Дивным покоем одарили людей добрые боги, окончили для всякого бремя кровавой распри. Но беда отступила не навеки, и новая война до тяжкие времена еще обрушится на всякого живущего под солнцем, луной и звездами. Грянет час, когда границы истлеют, станут зыбкими да тонкими столь сильно, что времена великих праздников почудятся порой блаженной неги, ибо любой день обернется тяготами страшнее Сайма и Бьола. Вырвутся в Ирт дикие колдовские туманы, укутают земли Срединного мира густой пеленой, над коей окажутся невластны и ветра. Придут с ними чудища из темных кошмаров, и не сумеют их одолеть даже величайшие из людских воителей. То станет первым знаком скончания миров, ибо сгинут границы, загремит над Срединным миром пир мертвецов, а с севера вновь явятся по души уцелевших орды Мерга, не ведающие пощады. В ту пору не удержать разъярившихся миров, да не избежать страшной войны и самим богам. Но надеждой среди тьмы грядущего станут великие герои. В миг отчаяния придут они к людям, польются над срединными землями песней Тагни-Вестника. То милосердная Ирита возжелает ободрить да предупредить, и ее жрецы подхватят слова сказаний, понесут всюду, исполняя волю своей госпожи. Слыхал, Тагни родится студеной зимой, но в миг, когда мир заслышит его крик, поблизости прямиком из-под снега повылезут цветы да травы, а деревья станут зелеными, будто в разгар лета. Свистящим шепотом пробормотал кто-то из деревенских, не сдержавшись, а остальные согласно закивали, хотя хмельному смельчаку тотчас прилетел в бок локоть соседа. Жрец благосклонно улыбнулся, не осерчав от дерзости. Подтвердил. То станет знаком его рождения, знамением самой Ириты. Но кроны диких лесов Ирда до поры укроют дитя, дадут возмужать да окрепнуть пред темными временами. После же он выйдет к людям, станет вестником древнего пророчества, гласом сына бога и смертной девы. Когда же тот явится на свет, небеса вспыхнут алым пожаром. И пусть чаду не выпадет знать отца, в багряном зареве он наречет дитя столь громко, что весь Срединный мир будет ведать. Пришел Йорги, а границы ослабели с избытком. Тем добрые боги предостерегут людей, да повелят готовиться к грядущему. «Меня папка тоже Йорги назвал!» С пьяным смешком просипел невысокий мужичок. «А мамка поминала, как повитуха едва избу головешкой не спалила!» «Молчи, дурень!» — осадила его древняя старушка, укутанная в платок. «Герои в знатных родах объявятся. Всякий скажет, да будут в золоте купаться. А ты как жил лесорубом, так и помрешь. Хоть самим Эталом обзовись!» Люди с охотой расхохотались, и мужичок насупился. Глянул злобно, но более говорить не стал. Жрец уже было порешил, что довольная публика оставила его, да можно вернуться к огневочке. Когда девчушка вновь подергала за рубаху, попросила. «А про остальных?» Сказитель тяжко вздохнул, оглядел толпу, в кое каждый вновь уставился на него вперемяшку с пьяной усталостью да любопытством. Продолжил, желая лишь поскорее закончить, да уже жалея о своей сговорчивости. «Безымянный родится столь могучим, что погубит несчастную мать, и та не поспеет дать ему имени. В скорби он не примет наречения ни от кого из своего рода. Ну а могучий колдун Юдарь, услыхав песни вестника, спустится с вершин, дабы тоже встать рядом с героями в решающий час. «И про него расскажи!» — загалдели люди с азартом. «Про знамение!» «Не будет там никаких знамений!» — отрезал жрец недовольно. «А коль случатся, не вашего ума дело, как на него родителям боги укажут. На то и могучий колдун, что сумеет себя скрыть до времени». «Мне вот бабка еще говаривала, что буря страшная будет, аж три луны без остановки!» — запальчиво возразил кто-то. «Не буря, башка твоя дырявая!» — сердито поправил другой. «А старик Олки разъярится да выйдет из берегов. Аж до самых северных гор волной докатится. Вот Юдрь и придет посмотреть, чего делается. Утихомирит море. И потом уж так не приметит. Тебе откуда знать? А кроме пчел своих, ни гварха не видишь, а о героях судишь». «У меня тетка под самим Фелбом. Им так сказители поют». В хмельном азарте люди вовсе позабыли о госте, ввязались в жаркий спор, где всякий говорил свое, на ходу придумывая новые глупости. Жрец тяжко поднялся, доковылял до двери, вывалился во двор, прислонился к стене. Вскинул голову, глянул в ночное небо, усеянное яркими звездами, а те заплясали перед глазами, словно ошалевшие. Птичья трель да стрекот сверчков звенели в ушах громче тревожного набата, и веки будто налились свинцом. «А представляешь?» — выскользнувшая следом любопытная девчушка посмотрела с веселым задором. «Ежели прямо теперь небо займется алым пожаром, да прогремит голос самого Бога! Настоящее чудо!» «Милое дитя!» — с горькой усмешкой пробормотал жрец едва слышно. «Не дай тебе миры на своем веку узреть тех небес, да услыхать того имени». Пролог. Мир Сейт. Ветра пели разными голосами. Она слышала вдалеке бег оленей и лай охотничьих псов, крики птиц, недовольные вздохи вековых тисов и легкий звон в кронах берез, смех и танцы за спиной у поросшего мхом холма. Звуки влекли, окружали со всех сторон, и она шла вперед, тихо ступая по мягкой лесной траве. Ее не окликнули. Сейды редко отвлекаются, если уж пустились в пляс. И иной раз их веселье тянется не один оборот луны. Обращать внимание, они готовы лишь на опасность, до случайных путников Ирт. Но никак не на одну из них. Девочку, у которой и взрослого имени пока не было. Она старая, детская. Она бы уже не откликнулась сама. Даже родители. И те оставили дочь в покое, полностью отдавшись танцу. Далеко все равно не сбежит. Родной холм, под которым лежала тропа в мир Сейт, не отпустит просто так. Не позволит уйти. Станет незримой стеной спустя пару яр. И никому не одолеть той преграды в одиночку. Но даже такое крошечное расстояние казалось юной Сейт огромным. Она впервые пришла в Ирт, в Срединный мир. Впервые слушала его, как раньше слушала ветра родного дома. До 15-го лета оставалось трижды три дня. Ее взяли с собой, чтобы найти имя. Старцы говорили, должен быть знак. Говорили, нужно услышать, тогда поймешь. Она со всем старанием напрягала слух, разбирала звуки. Некоторые, вроде лая или охотничьего рога, пугали. Другие — тихие шорохи ветров, заплутавших в кронах, звон насекомых, шелест крыльев — завораживали и тянули отыскать источник. Все сливалось в единую песню, прекрасную, но ничего особенного в ней не чудилось. Подол платья цеплялся за цветы и хрупкие ветки. Иные ломались, ей было искренне жаль, когда слышался недовольный хруст. Даже подумалось — взять имя нежной таволги или какого могучего дерева в качестве благодарности и извинения. Мысль крепла с каждым вздохом и треском под башмаками, а она упрямо отгоняла соблазн. Все еще не знак. Каким он должен стать, девочка не представляла, но верила, что поймет. Лишь бы успеть за отведенное время. Путь оборвался резко. Незримая сила не дала заглянуть за древний дуб. Оттолкнула. Она тихонько вскрикнула от неожиданности, обиженно надулась, остановилась. Назад идти не хотелось. Вернуться ни с чем, почти признать поражение, казалось оскорбительным. Раньше, еще в Сейде, она представляла, что узнает новое имя сразу же, как выйдет в Ирт. Старшие смеялись, уверяли, что у многих поиск занимает целое лето, и ничего страшного в том нет. Но она — немногие. И теперь просто обязана это всем доказать. Девочка огляделась. Можно пройти вдоль границы вокруг холма. Там еще много неизведанного. Любопытство тянуло вперед, но было что-то странное, едва уловимое, заставляющее остаться на месте. Она неуверенно переминалась с ноги на ногу, задумчиво покусывала губу. Прислушивалась. Старый дуб устало скрипел ветвями. Просил не покидать его так скоро. Она сдалась. Стянула со спины клёрс, уселась в корнях, бережно уложила инструмент на колени и тронула струны. Арфа прабабки послушно зазвенела о том, что юная Сейд видела и слышала этим днем, пока родичи плясали у холма. А танцы пела тоже. Древние деревья всегда любили узнать о развлечениях своих хранителей. Девочка прикрыла глаза, перебирала пальцами струны, но в детский еще восторг от новых мест и встреч вплеталась горечь разочарования неудачного поиска. Она играла долго. Сейды вечно теряют счет времени, когда дело касается музыки. Открыла глаза уже на закате, когда оранжевые лучи коснулись темной коры и скользнули теплом по лицу. Из забытья вывел свистящий шорох крыльев. Перед девочкой на ветке сидел ястреб. Склонил голову и внимательно наблюдал. Она замерла, позабыв о мелодии, вглядывалась в птицу, любовалась. Ястреб крикнул, и звук его голоса отозвался в сердце долгожданной радостью. «Эйдре!» — прошептала девочка, протянула руку к неожиданному слушателю. Птица взлетела, понеслась прочь, звала и манила за собой. Юная Сейд рассмеялась, вскочила и побежала, на ходу закидывая клёрс за спину. А после подпрыгнула и обернулась белоснежным ястребом, бросилась в небеса, словно пыталась добраться до самого солнца. Под крыльями свистели ветра, ласково повторяли раз за разом имя молодой девы верхнего мира. Эйдре. Белый ястреб. Пролог. Мир Ирт. Рисунки на стенах пещеры будто танцевали в неверном свете факела. Двое мальчишек с любопытством осматривали узоры, сплетающие вепрей, оленей, псов, деревья, даже людей. Какие-то совсем древние символы, разобрать которые не смогли бы, пожалуй, уже и старейшие из живущих. Вот что-то похожее на гигантский котел. Или вообще голова. Зачем котлу могли понадобиться глаза и рот? Странная закорючка, которую сослепу можно принять за человека с копьем. Рядом непонятные круги, волны, завиточки, чья природа оставалась загадочной и необъяснимой. Здесь была записана история народа Ирд. Но что говорили в своих рисунках предки, не ведал никто. Пещеру нашли задолго до рождения братьев, когда выбирали место для поселения, а их дому уже больше сотни лет. Старейшины и жрецы сочли эти рисунки значимыми. Водили сюда учеников поколениями, а ребятня упражнялась в фантазиях, разглядывая неясные сказания о давних временах. Часть послания разобрать удалось. Что-то дорисовывали новые жрецы, вернувшиеся из странствий или проходившие мимо. Эти истории были понятнее прочих, но Яргу казалось, что они утратят со временем смысл. Потеряются в закорючках и завитках, в которых тоже кто-то рассказывал нечто важное. «Почему бы нам не записывать свои легенды нормально, словами?» — недовольно выдохнул он. Младший брат ткнул парня кулаком в бок. Ферра завораживала пляска теней и давно раздражала вечное недовольство Ярга. «Ты планируешь вести учет балладам, словно купец с прибылью и убытком?» Наставник не удостоил спесивого ученика даже взглядом. «Тренируй память!» «Дело не в памяти, а в том, что тут...» Ярг резким жестом обвел стены. «Сами духи ничего не разберут. Потому мы запишем свои истории, заставим всех читать и сможем никуда не ходить». Фер холодно улыбнулся и вкрадчиво добавил. «Только зачем тогда нужны будем мы?» «Больно надо таскаться по дорогам ради песен», — фыркнул Ярк. «Мы будем писать новые истории, мелкий. В удобных комнатах при дворах владык. Удивлен? Старый сначала доучи, недоросток». Младший из братьев увернулся от оплеухи, сделал шаг вперед и недовольно заключил. «Рисунки просто интересно рассматривать. Можешь замолкнуть хоть на мгновение и не мешать!» Ярк закатил глаза и окинул стены взглядом, полным немого желания покинуть, наконец, пещеру. Учиться у жреца Ирд ему нравилось. Даже идея бродить от поселения до поселения не казалась такой уж плохой. Можно, в конце концов, прийти в большой город, заслужить доверие местного князя, рассказывать ему о прошлом и советовать для грядущего. Многие талантливые жрецы заканчивали странствия именно так. Чем он хуже? Единственным неприятным моментом становилось лишь всеобщее нежелание записывать свои сказания. Это виделось глупым, недальновидным и опрометчивым. Ярк ждал счастливого дня, когда покинет общинный дом, получит себе Сейда, который станет играть под его баллады, и сможет уже делать все, что пожелается. До посвящения оставался год с небольшим. Срок долгий и полный нравоучений. Утешало лишь то, что младший брат проведет здесь куда больше наполненных скукой дней, а его освобождение из-под опеки наставника уже маячит на горизонте. Фер стоял, всматриваясь в рисунки, но не мог сосредоточиться. Присутствие Ярга злило. Зачем он вообще увязался с ними? Вечно надо все испортить своим нытьем. Даже учитель ничего не сказал. Хотя его, видно, давно утомило разнимать споры братьев. Когда они стали старше, наставник принялся наблюдать со стороны. Ругал обоих за поведение, глупые идеи и грубость после, наедине. Сколько бы мальчишки ни наговорили друг другу, отповедь жреца всегда была вдвое больше. Она и теперь наступит скоро, Фер не сомневался. Но был полностью уверен в своей правоте и оказался бы готов сказать это даже в лицо наставнику. По крайней мере, пока. Свет факела дрогнул. Гулкие шаги возвестили, что пора возвращаться. Учитель закончил рисовать новую часть своей истории. Фер с сожалением осмотрел пещеру, а после, подчиняясь внезапному порыву, опустил руку в плошку краски, которую держал для жреца, коснулся ладонью камня у самого пола, поднялся и бросился догонять спутников. У выхода обернулся. Отпечаток на миг показался странной белой птицей, а после его поглотила тьма. Пролог. Мир мерк. Ульт с удивлением и радостью рассматривал вид с вершины духов. Путь сюда занял многие дни. Самая долгая дорога, которую мальчик преодолевал прежде. Под ногами лежали земли народов Мерк и Ирт. Бескрайние просторы верещатников, горы, буро-коричневые луга, зеленые пятна лесов, темные ленты рек. Крепости, города, поселки и древние руины казались крошечными точками, а людей и скот отсюда не разглядеть вовсе. Далеко на западе сливалась с серебром зимнего неба морская гладь. Целый мир, как на ладони, и если бы не туман, смотреть бы от юга до севера, повсюду, куда пожелаешь обратить взор. Молодой Мерк гордился пройденным путем. Тем, что спешил наравне с отцом, не сбивался, не уставал, как неразумное дитя. Успел дойти ко дню середины зимы, когда солнце и луна правят в небесах вместе, а год начинает спешить к летней поре. В это время духи говорят громче, а граница между мирами живых и мертвецов становится тонкой, зыбкой. У Мергов было поверье, что тогда юноши и девы, коим сравнялось 15 весен, могут получить от предков предсказания судьбы и начертанного им будущего. Но это всегда означало смерть родича. С дедом Ульда связывал лишь общий дом. Сколько он себя помнил, отец матери вечно готовился помирать, да жаловался на недуги. Сил работать ему не доставало, доживать выпало тяжело в болезни и немощи. Старца уважали и обращались за советом. Но он почти не покидал крова. Сидел в кресле, кутался в шкуры, говорил тихо и неразборчиво. Детям запрещали его тревожить, шуметь рядом и даже расспрашивать. Ульду дед казался чужим, пугающим, странным. От него пахло лекарственными травами, пылью и ветошью, а шамкающий голос чудился криками воронья. Сам же старик не обращал на внука и капли внимания, словно мальчишка ему мерещился в полубреду, и старик всеми силами боролся с мороком. Все изменилось с год назад. Дед вдруг подобрался, обратил на внука белесый взгляд, прекратил разговоры о смерти. Звал Ульда к себе или выбирался с ним под летнее солнце погожим днем. Расспрашивал о мальчике, его занятиях, интересах. Юный Мерк даже полюбил сидеть с дедом. Проправлял тяжелые шкуры на его плечах, с азартом рассказывал о делах по двору, рыбалке, заботах о скотине. Делился историями об увиденном, о щенках, которых принесла собака, о спорах с соседскими мальчишками. С гордостью показывал самодельный лук и найденный в лесу волчий клык. Старик больше молчал, едва заметно улыбался. Редко задавал вопросы, но Ульду этого и не требовалось. Он готов был говорить сам, столько, сколько его захотят слушать. Однажды дед обмолвился о смерти вновь. Обещал, что дотянет до конца осени, чтобы внук получил свое предсказание на Сайм, праздник зимнего солнца. Мальчику это не понравилось. Но поделать с волей предка ничего не могли ни он, ни родня. Старик слово исполнил. Скончался на третий месяц осени. А Ульду оставалось только скучать по их нежданной дружбе, доготовиться в путь к вершине духов, откуда следовало развеять прах. У погребального костра он стоял молчаливым и собранным, бледным. После не говорил ни с кем 3 дня, что никак не вязалось с прежде веселым и шумным мальчишкой. В начале зимы отец собрался, взял Ульда и отправился в долгую дорогу. Новые места и неизведанные тропы чуть привели мальчика в порядок. Впечатлений накопилось уйма. Прошли они 1000 яр. По верещатникам и болотам, рекам и горам, на которые теперь он смотрел с вершины и поверить не брался, что еще недавно брел там сам, такой крошечный, вовсе не заметишь отсюда. Сегодня, в день зимнего солнцестояния, на Сайм голоса духов звучали особенно громко, почти гремели в ветрах, отражались эхом в камнях и метались повсюду. Чудилось, что там слышится и тот голос, что напоминал когда-то крик воронья. Отец передал Ульду кожаный мешочек. Мальчик глубоко вздохнул, одновременно прощался и переживал о своем предсказании, о том, какую судьбу увидят в нем предки. Затем развязал узел и развеял прах. Зажмурился, прислушался с опаской. «Йорги!» — зазвенело в ушах, носилось в тумане воем и плачем. Ульд непонимающе нахмурился, обернулся к отцу, ожидая разъяснений. «Одно слово. И такое. Разве похоже на начертанное судьбой?» Но Мерк не стал говорить, даже бровью не повел на странное пророчество о будущем сына. Лишь махнул рукой и направился прочь. Мальчик догнал его, пошел рядом. Еще в смятении от произошедшего. «Что это значит? Почему?» Не выдержал он. Отец не ответил. Коротко дернул плечом, не взглянув в его сторону. «Чего они хотят? Что я должен собирать?» Не сдавался Ульд. «Определишь сам», — безразлично произнес отец. «Их слово ты получил.